много-много пушек. Также там была оружейная и немного орков, которых сейчас скрытно вычищали. Когда мы добрались до этого этажа, он уже был зачищен, и я приказал гоблинам занимать пушки. Постреляем немножко. Другим приказал искать пункт управления и подготовить махину к взлету. Также родичи Алисы не трогали гоблинов, лишь оглушали, если надо. Зеленые коротышки мне нужны, чтобы помочь моим коротышкам. Так постепенно мы добрались до рулевой, где уже собрались все убийцы. Это помещение выглядело на удивление цивилизованно. Все более-менее аккуратно, но никакой электроники. Лишь примитивные механизмы, лампочки и кое-какие датчики. И, судя по маленьким креслам, дирижаблем управляют гоблины. «Чисто», — сообщил один из убийц. «Благодарю. Добычу пополам, как и обещал. Я лишь в самолетах 1100-200 добыл». «С тобой приятно иметь дело, Александр, как и приятно совершать хорошие дела. Пошумите тут». «Обязательно». Я пожал руку отцу Алисы, который был в черных одеяниях, как и все остальные, и убийцы поспешили наружу. Альф был уже оповещен. Сейчас он откроет дверь, и убийцы скроются в усадьбе. Ну а мы начали заводить дирижабль. Если в этой малышке и находятся сильные орки и командиры, то все они померли. Если не было, то мы сейчас это исправим. Огромная машина загудела и начала подниматься, а гоблины ликовали. Сегодня орков ждет куда больше сюрпризов, чем они думают.